Я измерил расстояние, разделяющее нас, и знаю, что вы счастливая невеста знатного графа». «Счастливая?» — перебила его Коломбо с горькой улыбкой. «Как, вы не любите графа? Великий Боже! О, скажите же, разве он не достоин вас? Он богатый, могущественный вельможа. Он гораздо выше меня по положению. Впрочем, разве вы его не видели?» «Нет. Я боялся расспрашивать о нем, но, право, не знаю почему, я был уверен, что он молод и хорош собою, что он вам нравится. Он старше моего отца, и я его боюсь», — промолвила Коломбо, закрывая лицо руками с непреодолимым отвращением. Асканио вне себя от радости упал на колени, молитвенно сложил руки и, побледнев еще больше, полузакрыл глаза, но его нежный взгляд светился из-под ресниц, и божественно прекрасная улыбка расцвела на побелевших губах. «Что с вами, Асканио?» — испуганно спросила Коломбо. «Что со мной?» — воскликнул молодой человек, обретая в приливе радости ту смелость, которую сначала придало ему горе. «Что со мной? Ведь я люблю тебя, Коломбо!» «Асканио, Асканио!» — прошептала Коломбо, и в голосе ее звучали укоризна, радость и такая нежность, будто она произносила слова любви. Да, они поняли друг друга, их сердца соединились, и они сами не заметили, как их уста встретились. «Друг мой», — промолвила Коломбо, ласково отстраняя Асканио. Они смотрели друг на друга в каком-то самозабвении. То была встреча двух ангелов. Такие минуты не повторяются. «Итак», — сказал Асканио, — «вы не любите графа Дорбека. Значит, вы могли бы полюбить меня?» «Друг мой», — повторила Коломбо серьезно и ласково, — «до сих пор только отец целовал меня в лоб, и, увы, так редко. Я наивна, как ребенок, не ведающий жизни, но я почувствовала радостный трепет, когда вы поцеловали меня, и я поняла, что долг мой отныне принадлежать только вам или Господу Богу. Право, если бы не это чувство, я подумала бы, что согрешила. Уста ваши осветили наш союз. Да, отныне я ваша невеста и жена, и пусть даже сам отец мой скажет мне «нет». Я верю лишь голосу Господа Бога, голосу, звучащему в моей душе и говорящему мне «да». Вот моя рука, она принадлежит вам. «Ангелы рая, внемлите ей и завидуйте мне!» — воскликнул Асканио. Восторг влюбленных нельзя описать, нельзя пересказать, поймет его лишь тот, кто испытал его. Невозможно описать слова, взгляды, пожатие рук этих двух чистых и прекрасных юных созданий. Их незапятнанные души сливались воедино, как два прозрачных источника, не меняя ни свойств своих, ни цвета. Ни одним нескромным помыслом не омрачил Асканио ясного чела своей любимой. Коломбо доверчиво оперлась о плечо жениха, и если бы Дева Мария посмотрела на них с высоты, она бы не отвернулась. «Когда полюбишь, спешишь всем поделиться с любимым существом, рассказать о своей жизни, о настоящем, о прошлом, о будущем. И вот когда к Асканио и Коломбе вернулся дар речи, они поведали друг другу обо всех своих горестях, обо всех надеждах последних дней. Это было восхитительно. Их чувства были так схожи, будто они говорили друг про друга. Они много выстрадали, но сейчас вспоминали о своих страданиях с улыбкой. Но вот они коснулись будущего и сразу же стали серьезными и печальными. Что провидение уготовило им на завтра? Они сотворены друг для друга, но люди, почитающие условности, сочтут их брак неравным, просто чудовищным. Как же быть? Как заставить графа Дорбека отказаться от невесты, а парижского Прево выдать дочь за какого-то ремесленника? «Увы, друг мой», — сказала Коломбо, — «ведь я дала обет